Забрать тела для ритуального погребения можно будет по истечении 3 дней, когда будут готовы все бумаги. А соответствующий некролог я сделаю. Только вам нужно сказать мне о месте проведения ритуала прощания и о времени, чтобы я мог уведомить всех желающих проститься с бароном и баронессой. Дмитрий покивал. Закончив инструктаж, лекарь уселся в автомобиль и повез супругов Пылаевых в направлении дома Злобина. А я же выдохнул с облегчением. Это было легче, чем мне изначально казалось. Да и все, теперь, скорее всего, будет иначе. А слова Дмитрия о том, что род Пылаевых вновь станет великим, не пустые слова, об этом-то я уж позабочусь. Проводив лекаря, мы зашли в дом. Что мы теперь делать-то будем? Обреченно спросил Дмитрий. Менять гвардию, твердо заявил я. В первую очередь мы будем менять гвардию. Бьемся с соавтором над именем для Ласки. Если вдруг у вас есть предложение, пишите в комментариях. Пока что, лидирует имя Белая Жуть, светится от счастья. Глава 15. Гвардия. Итак, протянул я, с чего бы нам начать, дело-то не в проворот. Дмитрий и Алиса поглядели на меня, причем Дмитрий с интересом, а Алиса до крайности задумчиво. Она посмотрела на брата, потом снова на меня. В ее глазах мелькнуло возмущение, но она сдержала себя в руках, сейчас было не время для личных счетов. Поймав взгляд сестры, Петри, будто подавая пример, произнес: «Я тебе доверяю, Костя, говори, что делать». Алиса поджала губы, но промолчала. Думаю, она до сих пор переваривала произошедшее и не могла решить, как ее действовать. Луиза, которая оказалась предательницей, мнимая смерть родителей, ее внезапное спасение. Чересчур много потрясений для одного дня. Дим, распорядись, чтобы Зиновий, глава ваших паладинов, прибыл. Надо дать команду, чтобы в червоточине организовали патрулирование. Я схожу, позову его, произнес он. Дима, да ты же барон, глава рода, тебе не положено, попыталась было воззвать к Дмитрию сестра. Потом разберемся, кому что положено, отмахнулся он, выходя. Не время сейчас для этого. Он зашагал к двери, а я, не глядя на девушку, достал мегафон и набрал номер Злобина. Стекло в аппарате блеснуло от неяркого света ламп. Ну, здравствуй, здравствуй, Костя, произнес Роман Михайлович на том конце. Рад тебя слышать. Гляжу, ты времени зря не теряешь, он расхохотался. Так скоро главой рода станешь. Я пропустил мимо ушей его подначки. Роман Михайлович, вопрос есть. Вдруг вы подскажете что-то путное? Да я даже не сомневался, ты мне только по делу и звонишь. Хоть бы раз что-то доброе сказал. А вы и так добрый, хохотнул я, и без добрых слов. Это точно, даже слишком добрый, протянул Злобин. Даже удивляюсь, откуда у меня фамилия такая противоречивая. Давай уже выкладывай, что там у тебя. Я обвел взглядом холл, замечая следы былой роскоши, потускневшие от времени. Паркет, когда-то блестящий, теперь щербатый и тусклый. Лепнина, местами осыпавшаяся. Все это предстояло восстановить. Первым шагом должны стать люди, надежные люди. У Пылаевых серьезные проблемы с личным составом. Нужен глава гвардии, новый, и желательно гвардейцев. А вот где бы их взять, пока информации не располагаю, все-таки я в этих краях недавно. Злобин при этой ремарке хохотнул. Что верно, то верно. Вопрос хороший и полезный, даже удивлен, как быстро ты до этого додумался. В его голосе звучала насмешка, но я чувствовал, что он и сам понимал, насколько необходимы такие радикальные меры, в том числе и для него самого. Да, задачу-то я понял, продолжил граф. Подергаю за ниточки, посмотрю, где есть достойные ребята. Уверен, быстро найдем тебе нужного человека. Только, платить-то у тебя есть чем? Ну, когда вы выкупите у меня партию травы, как обещала Тамара Павловна, по выгодным ценам, то, конечно, будет, не без иронии сказал я. Даже через трубку я почувствовал, как Злобин оценивающе прищурился. Ай, шельмец, с тобой нужно держать ухо востро. Хитрый какой, Роман Михайлович, я в долгу не останусь, отбросив шутливый тон, произнес я. Ну и гвардейцев, по меньшей мере половину точно надо будет заменить, а то слишком они привыкли к расслабленной жизни за год. Да это наладится, успокоил меня Роман Михайлович. Был бы хороший командир, а там и гвардейцы в себя быстро придут. Хорошо бы, ответил я. Алиса, сложив руки на голову, все это время внимательно слушала меня, и стоило мне разорвать связь, как она спросила. Быстро же ты организовываешь здесь все, уже свои порядки выстраиваешь, гвардейцев наших меняешь?» В ее голосе слышалось раздражение. Солнечный свет, пробивавшийся через высокие окна, играл в ее волосах, делая их почти золотыми. Однако эта обманчивая ангельская внешность не соответствовала характеру моей сестрицы. Я вздернул брови от удивления. «Ваших гвардейцев? Каких ваших гвардейцев?» Мне было сложно скрыть нарастающее раздражение. После всего произошедшего эти разговоры о принадлежности казались просто смешными. «Тех, которые нам служат», — произнесла она с таким видом, словно объясняла очевидное несмышленному ребенку. «Так они вам и не служат. Где был хоть один из них, когда твоих родителей пытались убить два раза? Ни один не подошел, хоть кто-то из них пальцем о палец ударил, когда Луиза убегала или когда тебя ранили?» Девушка открыла было рот, чтобы возразить, но тут же его закрыла. В ее глазах мелькнула тень сомнения, которую она попыталась скрыть за напускной уверенностью. «Это не имеет значения. Скоро все наладится. Я в этом уверена. И я в этом уверен», — ответил я, делая шаг в ее сторону. «Вот только моя уверенность держится на знании, что я буду делать. А что ты собираешься делать для того, чтобы все наладилось, сестричка?» — спросил я. Алиса хотела было ответить что-то резкое, но сделала глубокий вдох, потом выдохнула. Ее тонкие пальцы нервно теребили подол платья. «Ладно, бессмысленно попросту ругаться», — произнесла она, пытаясь придать своему голосу безразличие. А я про себя подумал, неужто у девчонки тоже проснулось здравомыслие? Опыт, проведенный в этом доме, подсказывал не доверять внезапным переменам настроения, особенно когда речь шла о моей своенравной сестре. «Для меня тоже будут задания, как и для Димы», — спросила она, приподняв подбородок в некотором вызове. «Какие задания?» — пожал я плечами. «Ты баронесса Пылаева, какие у меня могут быть для тебя задания?» — спросил я, намеренно подчеркивая разницу в наших статусах, хотя оба знали, что реальная власть сейчас в моих руках. В этот момент вернулся Дмитрий вместе с Зиновием. Дмитрий попутно рассказывал ему задачу, его негромкий голос отражался от каменных стен. «Только запомни, об этом не должен знать никто. Эта червоточина точно должна быть под секретом. Понял меня?» — спросил он Зиновия. «Конечно, мы вообще не любим разглагольствовать», — покивал головой командир паладинов, поправляя висевший на поясе меч. Уже войдя в комнату, Дима добавил: «Костя, объяснишь основные задачи, что там нужно сделать в червоточине?» Зиновий удивленно перевел взгляд в мою сторону, затем на Дмитрия, будто не понимая, кто ему должен приказывать. Я обратился к нему. «Задача состоит в следующем. Мы нашли червоточину, в которой есть ценные ресурсы. Эти ресурсы нужно сохранить от разграбления и вывести все из червоточины в наш мир, при этом не допустив прорыва. Соответственно, в этой червоточине нужно разместить нескольких паладинов, а лучше пятерку, чтобы они в случае зарождения твари сразу их убивали, не давая им развиваться». Я мысленно отметил, как Алиса напряглась при упоминании ценных ресурсов. Зиновий сдвинул брови, затем кивнул, проводя рукой по короткой бороде, обдумывая ситуацию и прикидывая, кого из своих людей направить на это задание. «Задача довольно простая, сделаем. К тому же не вы первые до этого додумались», — произнес он, затем продолжил. «Ваше благородие, разрешите обратиться», — произнес Зиновий, выпрямив спину и почтительно склонив голову, посмотрев сначала на меня, а затем на Дмитрия. «Конечно, обращайся, да и, Зиновий, отпусти этот официоз, мы же с тобой столько лет друг друга знаем», — поморщился Дима, устало потирая висок. «Ну, Дмитрий Александрович, уже так нельзя, вы теперь глава рода», — настойчиво возразил Зиновий, поправляя форменный камзол. «Положение обязывает соблюдать определенные правила, особенно при посторонних. Говори уже, что хотел», — отмахнулся Дима, тяжело опускаясь в глубокое кресло у камина. «Видите ли, после того, как наш автобус сломался», он прокашлялся, подбирая слова. «Я бы сказал, был полностью уничтожен», произнес Дмитрий, «при тех обстоятельствах, от него даже на запчасти ничего не осталось». «У нас транспорта не осталось», Зиновий посмотрел на Диму, который в задумчивости барабанил пальцами по подлокотнику. «Нам ведь еще селян собирать, а транспорта подходящего нет», задумчиво произнес Дмитрий. «Ну да», кивнул я, «пешком всех не переправишь, особенно стариков и детей. Разрешите мне разобраться с этим вопросом», продолжил Зиновий, доставая из внутреннего кармана небольшой потрепанный блокнот. «Я уже провел разведку и присмотрел пару вариантов в соседних деревнях, где можно прикупить подходящий автобус. Вот только, сами понимаете, всю финансовую часть на себя я взять не смогу. Моего жалования на такую покупку не хватит. А во, а Зиновий действительно ценит эту семью. Даже готов собственные средства вкладывать. И большие средства требуются для покупки автобуса? Спросил я, прикидывая содержимое своего рюкзака. На местные деньги это сколько выходит? Нет, что вы, сущие копейки по вашим меркам, смущенно улыбнулся Зиновий, но автобус справный, полностью на ходу, не придется чинить или возиться с ним. Сразу можно в дело пускать. Я уже ездил, осмотрел лично. Ты свои деньги лучше не трать, Зиновий, произнес я, поднимаясь с места. Сейчас постойте здесь. Я быстро направился в свою комнату, раскрыл свой рюкзак и достал из него десяток золотых монет, тускло сверкнувших в полумраке комнаты. Думаю, этого хватит на несколько таких автобусов, прикинул я, взвешивая на ладони золото. На очень хорошие автобусы и еще много чего полезного. Вернувшись в кабинет, где меня терпеливо ждали Дмитрий и Зиновий, Алиса тоже присоединилась к ним, сидя в углу с книгой, но явно прислушиваясь к разговору. Я вручил Зиновию монеты. У Дмитрия глаза поползли на лоб при виде богатств. Он даже привстал, чтобы лучше рассмотреть золото. «Купи хороший автобус, а если есть возможность, то лучше не один», – произнес я, кивая на монеты, лежащие на ладони Зиновия. «Нам понадобится надежный транспорт, но здесь же очень много, господин», – произнес он, ошеломленно разглядывая содержимое. «Это же настоящее золото. Как я знаю, господин должен снабжать свою гвардию», – улыбнулся я. «А вам еще необходимо обновить обмундирование и сделать гербы Пылаевых на амуниции», – произнес я, поглядывая на Дмитрия. Дима молча кивнул, соглашаясь, он явно все еще был под впечатлением. «Будет сделано, ваше благородие», – произнес Зиновий, все еще рассматривая монеты в ладони. «Займусь этим немедленно. И, Зиновий, смогу я попросить вас о небольшой услуге?» Добавил я, остановив его движением руки. «Все, что угодно, господин Пылаев. Помогу всем, чем смогу, кроме, естественно, ваших распри с другими аристократами», — серьезно ответил он. «Это да», — покивал я. «Надо съездить в деревню, где завод железобетонных изделий и стекольное производство». Я хлопнул себя по карманам, ища блокнот. «Там нас должны ждать 12 селян, возможно, с семьями, надо организовать им переезд сюда, к нам. Они нам понадобятся для особых работ». «Это что еще за новости?» – резко спросила Алиса, захлопнув книгу и подняв на меня недоуменный взгляд. «Каких еще крестьян ты собираешься привести в родовое имение?» «Так надо, сестра», – тут же произнес Дмитрий, бросив на меня многозначительный взгляд. «Поверь, на то есть веские причины». Сунув за пазуху монеты, Зиновий почтительно поклонился и покинул помещение. Не успел он выйти, как раздался звонок. Магафон завибрировал на столе, его экран вспыхнул голубоватым светом. На дисплее высветилось имя Злобин. «Быстро же он», — подумал я, поднимая трубку. «Интересно, что такого срочного у него могло возникнуть после нашего недавнего разговора?» «Да, Роман Михайлович, вы что-то хотели? Вы так быстро решили?» — спросил я, присаживаясь в кресло. Роман Михайлович смеялся на другом конце линии. Его низкий, раскатистый смех всегда казался немного неуместным, особенно когда речь шла о серьезных делах. «Скажу я тебе, Костя, тебе несказанно везет», — произнес он, и я почти физически ощутил, как он довольно улыбается. «Правда, тебе придется съездить в город. Во-первых, тот человек, о котором я тебе говорил, что занимается торговлей артефактами и материалами из червоточин, готов тебя встретить. Его очень заинтересовало твое предложение», — продолжал Злобин, не дожидаясь моей реакции. «Он прямо-таки ждет тебя, не дождется. Мартынов его фамилия, Григорий Степанович. Человек непростой, со связями. Обычно к себе никого не допускает, а тут согласился на встречу». Я невольно улыбнулся. «План начинал работать быстрее, чем я рассчитывал. А еще нашел для тебя человека на должность начальника гвардии», — добавил Злобин, и в его голосе появились нотки гордости, словно он лично подобрал для меня редкую жемчужину. «Вот как», — удивился я, выпрямляясь в кресле. «И кто же это?» — спросил я. «Один мой старый знакомый», — ответил Злобин, — «хороший мужчина, офицер старой закалки. Вот только есть одно маленькое недоразумение». «Какое это?» — спросил я, чувствуя, что Злобин сейчас выдаст очередной перл. День и без того был полон событий, а теперь, похоже, предстояло решать еще одну головоломку от графа. «Характер у него прескверный», — произнес он с легкой улыбкой. «Прямой как стрела, режет правду матку без оглядки на чины и звания, чем многим при дворе он как кость в горле. Справимся как-нибудь с этим недоразумением», — отмахнулся я, пожимая плечами. «Мне сейчас нужны люди, на которых можно положиться, а такая порода людей как раз из той области. Так вот, недоразумение состоит не в том», — расхохотался Злобин. «Видишь ли, 3 дня назад он едва не избил одного генерала на приеме у градоначальника, и за это он приговорен к расстрелу. Надо придумать, как его спасти. Рекомендую не затягивать и прямо сейчас отправляться в город». «Как же я его спасу-то?» — спросил я удивленно, представляя себе серьезность недоразумения. «Это же не шутки, вытащить человека из-под расстрельной команды. Это мы решим, есть у меня мыслишки на этот счет, а сейчас подготовь образцы всего, что ты собираешься продавать в городе», — неожиданно сменил тему Злобин. «Заодно это послужит отличным прикрытием». Пока я осмысливал сказанное, граф продолжил. «Где разместиться, я тебе помогу», — добавил он. «У меня там есть поместье и гостевой дом на окраине, там безопасно, и гостиница найдется, где переночевать, если придется задержаться. Тогда не буду терять времени», — кивнул я. Стоило Злобину отключиться, как вошел начальник гвардейцев. «Ваше благородие», — картинно поклонился он, — «сначала Дмитрию, потом Алисе, потом и мне». Было в этом что-то неискреннее, словно он выполнял ритуал, в который сам давно не верил. Алиса выпрямилась в кресле. Дмитрий продолжал перебирать какие-то бумаги, но я заметил, как напряглись его плечи. «Вопрос есть, который мы с вашим батюшкой так и не разрешили перед его», — он запнулся, подбирая слово, — «кончиной. Видите ли, нам уже год не платили жалования. Как я знаю, у вас есть затруднения со средствами, но надо бы этот вопрос как-то порешать. Мы же уже давно служим вам, ведь ваша семья», — начал он, поглаживая свой идеально выбритый подбородок. «Вы уволены», — произнес я, не дав ему договорить, и встал из-за стола. Тишина, наступившая после моих слов, была такой плотной, что можно было услышать, как где-то в соседней комнате тикают настенные часы. «Что значит уволены?» — непонимающе уставился на меня. «Это значит, что отныне вы свободны и дальше делать все, что угодно, только не на этой территории», — продолжил я. «Прошу вас освободить бараки в течение сегодняшнего дня. Людей, которые решат пойти с вами, забирайте с собой, они нам здесь не нужны». Дмитрий молчал, но я видел, как дрогнул уголок его губ. Он явно одобрял мои действия, хотя и не решился бы на такой шаг сам. Алиса прикрыла рот ладонью, скрывая удивление. Гвардеец потерял дар речи. «Что значит свободный?» — спросил он, будто не веря тому, что услышал. При этом его лицо стало почти белым, как известь. Вены на его шее вздулись от напряжения. «А существует какое-то другое толкование этих слов?» — спросил я. «В ваших услугах мы больше не нуждаемся». Гвардеец пошатнулся, словно получил удар под дых. Его лицо осунулось, такого он явно не ожидал. Гордая осанка исчезла, плечи поникли, а глаза лихорадочно забегали по комнате, словно ища поддержки. «Ну как же, ваше благородие?» — спросил он, глядя на меня, затем перевел взгляд на Дмитрия. «Мы вашей семье столько служим, сотню лет уже служим. Мои предки, мой прадед еще служил Пылаевым». Его голос дрожал, а пальцы нервно теребили пуговицу на мундире. «Служил», — кивнул я, прищурившись. «И вам исправно платили жалование, ведь так?» — так осипшим голосом произнес он, опустив взгляд в пол. «И стоило всего 1 год семейству Пылаевых столкнуться с трудностями, как вы показали свое истинное лицо». Я подошел к нему вплотную, чувствуя, как гнев поднимается внутри, словно приливная волна. «Где вы были, когда на поместье напали? Где была ваша доблестная стража, когда наследников рода пытались убить?» Гвардеец молчал, кадык на его шее дергался, но он не мог выдавить ни слова, но все же решился. «Но постойте, за целый век работы у нашего рода сложилась такая репутация». Гвардеец вскинул руки, лицо его покрылось красными пятнами, а голос начал срываться на фальцет. «Мы столько лет служим вам», — снова пытался возразить он, сжимая и разжимая кулаки. «Все верно», — я подошел ближе, глядя прямо в его глаза. «Ваши предки больше 100 лет строили репутацию вашей семьи, а вы за 1 год ее разрушили», — припечатал я. «Даю вам 1 день», — продолжил я, выдерживая паузу после каждого слова. «Завтра с утра», — я посмотрел на часы, прикидывая время, — «Нет, завтра к обеду вас быть здесь больше не должно. Соберите своих людей и все пожитки. Еще какие-то вопросы у вас имеются?» – спросил я, обводя взглядом комнату. «Дмитрий, может, тебе есть что сказать, Алиса?» Дмитрий медленно поднялся из кресла, расправил плечи и посмотрел на гвардейца холодным взглядом. «Мне сказать нечего», – произнес Дмитрий, не отрывая тяжелого взгляда от гвардейца. «Кроме того, что решение брата я полностью поддерживаю. Вы не оправдали доверия, которое оказывала вам наша семья столетиями». Алиса и вовсе удивленно хлопала глазами, явно не ожидая такого резкого поворота событий. «Вы можете быть свободны», – произнес я, делая жест рукой в сторону двери, – «и советую не задерживаться». Гвардеец задержался на миг, будто хотел еще что-то сказать. Старая жизнь рушилась на его глазах, а новая еще не началась. Но, не найдя ничего лучше, он попросту развернулся и, чеканя шаг по паркету, вышел из комнаты. Алиса привстала со своего места, переводя взгляд от меня к Дмитрию, а потом снова ко мне. В ее глазах читался страх, смешанный с недоумением. «И что мы будем делать без гвардии?» Голос ее звенел от напряжения. «Нас всего трое. Если сейчас кто-то из соседей решит объявить нам войну, нам придет конец», — завелась она, вскочив с кресла и начав ходить по комнате. «Ты хоть понимаешь, что творишь?» Дмитрий молча наблюдал за нашей перепалкой, постукивая пальцами по дубовому подлокотнику. В его глазах читалась смесь тревоги и одобрения. «И потом», — продолжала Алиса, набирая обороты, «как ты планируешь охранять поместье? Ты думаешь, что сам справишься? Или ты веришь, что крестьяне, которых ты собираешься привести, встанут на нашу защиту? Они же нас даже не знают». «Есть такое», — покивал я, опираясь руками о стол. «Риск есть, но позволять вытирать об себя ноги подобной швали — еще более опасно». Глава 16. Предательство господ. Оказалось, что место, где Зиновий договорился о приобретении автобуса, располагалось относительно недалеко от нас, на некоем заводе хлеба и солодовых, под названием «Мучной кооператив», который как раз распродавал устаревшую технику. Как же тесен мир, особенно в таких местах. У директора этого предприятия, уже знакомого мне Федора Павловича, неожиданно образовался профицит в бюджете, и в порыве хозяйственного энтузиазма он решил полностью обновить технический парк, что для нас оказалось исключительно своевременным обстоятельством. Зиновий собирался отправиться туда практически незамедлительно, однако перед отбытием все же заглянул к Дмитрию с одним важным вопросом. «Ваше благородие, там, помимо автобуса, имеется еще и грузовая машина с отличной грузоподъемностью, довольно надежная и не такая уж изношенная временем. Одобрите ли вы ее приобретение?» — поинтересовался он. «А для чего нам нужна грузовая машина?» — с некоторым сомнением спросил Дмитрий. В этот момент я сразу понял, что Зиновий действительно человек не промах и мыслит весьма рационально. «А вот я сразу смекнул», — принялся объяснять Зиновий. «Вы же сами говорили о червоточине, где находятся определенные материалы. И мало того, что их необходимо каким-то образом оттуда извлечь, их ведь еще предстоит доставить до самого Братска. Вряд ли нашей местности удастся все реализовать, а ехать до Братска – это путь совсем не маленький. Не на собственных же плечах все это транспортировать, да и автобус для подобных целей, прямо скажем, малопригоден». «Полностью одобряю», – решительно кивнул я. «Покупайте грузовую машину, она точно лишней в нашем положении не будет. А сколько потребуется времени, чтобы осуществить все эти закупки?» «Да у меня там уже все предварительно оговорено», — улыбнулся Зиновий. «Осталось только доставить деньги на место. Сейчас отправлюсь туда и обратно. На все про все понадобится меньше часа». «Прекрасная новость, просто прекрасная», — с удовлетворением произнес я. «И еще одно, Зиновий, будь добр, отбери сразу же бойцов, которые отправятся вместе с нами в червоточину. Нам необходимо заехать туда и собрать достаточное количество образцов. Кстати, заодно оставим там людей для постоянного патрулирования территории». «Отлично», — энергично отреагировал Зиновий. «Это действительно будет удобно. Не придется потом долго искать ту самую червоточину, о которой вы упоминали. Зиновий, а можно мне с тобой съездить, ну, чтобы сделку заключить?» — неожиданно спросил Дмитрий. Командир паладинов заметно нахмурился. «Если вы действительно очень этого хотите, то, конечно, можете поехать, но, видите ли, там сделка не совсем легального характера, и присутствие представителя аристократии может несколько смутить продавцов». «Понятно», — понимающе усмехнулся я. «Ничего, надеюсь, «Ты сам оперативно со всем справишься», — примирительно произнес Дмитрий. «А вы позволите мне взять один из оставшихся автомобилей?» — уточнил Зиновий. «Да, разумеется», — ответил Дмитрий. «Ты же знаешь, где хранятся ключи». В итоге Зиновий, взяв с собой троих паладинов, отправился в путь на компактном микроавтобусе, рассчитанном на 7 посадочных мест. С одной стороны, машина, безусловно, тоже полезная в хозяйстве, но слишком уж ограничена в количестве людей, которых она способна вместить. А ведь нам для наших целей требовался действительно вместительный полноценный автобус. Пока Зиновий ездил, мы с Дмитрием углубились в обсуждение плана действий. Алиса тоже присоединилась к разговору, делясь своими опасениями. Она все переживала, что на нас могут напасть, узнав об отсутствии гвардии. Дмитрий даже предложил небольшую хитрость, устроить нечто вроде ужина для паладинов. По его мнению, когда такое количество воинов будет сидеть за столом в доме, мало кто рискнет напасть, а если и решится, паладины вынуждены будут вступить в бой. Я решительно отверг эту идею. Все-таки паладины и так очень лояльны к вашему роду. Не стоит этим злоупотреблять. Таким образом, вы только испортите себе репутацию. Да, ты тоже прав, братец, согласился Дмитрий. Но и не ехать тоже нельзя, развел я руками. Нас ждут. Злобин недвусмысленно дал понять, что у нас сильное ограничение по времени. Да, и еще, Дмитрий посмотрел на сестру. После того, как мы отбудем, Зиновий привезет людей из нашей деревни. Ты их прими и размести в старых бараках, что дед наш строил, сможешь. Алиса нахмурилась, сыскоса глянула на меня, но кивнула. «Смогу», — наконец ответила она. «А что мне им сказать? Скажи, барон Пылаев приедет и уже все объяснит», — ответил я, «а пока раздай им подъемные. Я обсчитал 12 энергоядер, одно ядро на семью», — пояснил я. Алиса и Дмитрий посмотрели на меня с сомнением. «Энергоядра? Селянам? Братец, в своем ли ты уме?» — усмехнулся Дмитрий. «Они ведь и ценности их не знают. А чем тогда им платить?» Не сразу сообразил я. Для меня энергоядра всегда обладали большей ценностью, чем иные валюты. Рублями, пояснила Алиса. Им по 2 рубля вполне хватит, и к слову, это как раз эквивалент энергоядра, пояснила она. А рублей-то у меня и нет, протянул я. Дмитрий поглядел на сестру, затем произнес. Возьми из батюшкиных запасов, произнес он. А деньги мы в братске разменяем, там нынче хороший курс обмена на энергоядра. После минувших рейдов, у нас достойное количество трофеев накопилось. А кристаллы способностей тогда сколько стоят? Спросил я. В зависимости от редкости, пояснил Дмитрий, а так от 15 рублей, за самый постой малый кристалл, а дальше, в зависимости от котировок и наличия. Ладно, разберемся, кивнул я. Пора в дорогу собираться. На всякий случай я захватил рюкзак с большей частью подъемных, что у меня имелись. Мало ли на что могут понадобиться деньги. Оставил 100 энергоядер, один из 2 мешочков с малыми кристаллами. Также взял с собой золотые монеты. Решил их стоимость узнать, а при случае обменять. Неизвестный артефакт, похожий на блюдце, и кинжал, найденный в той самой червоточине в подвале замка, решил оставить. Кристаллы, доставшиеся от Злобина, почему-то казалось уместным тратить только на торговлю, а не на собственное развитие. Отчего-то думалось, что настоящий эффект дают лишь те кристаллы, которые добыты в бою, а те, что куплены, от них толку мало. Пускай это звучит как сущие домыслы и суеверия, но я все же решил использовать кристаллы развития, выданные Злобиным, исключительно для торговых целей. Я также попросил Динару собрать что-нибудь съестное в дорогу. К слову, моя ласка временно куда-то пропала, видимо, изучала территорию. Я о ней совершенно не беспокоился, этот зверек, хоть и казался милым, вполне мог за себя постоять. Да и эти путешествия в червоточину показали, что ласка далеко не так проста, как может показаться. Еще неизвестно, кто из нас представляет большую опасность, я или она, ведь в бой она бросалась каждый раз без страха, и ведь даже возмущалась, когда Дмитрий сражался с тварями, а я в бой не вступал. Честно говоря, меня так и подмывало скорее отправиться в путь, но надо было дождаться Зиновия. Он был нам нужен. К тому же, перед отъездом, он недвусмысленно выразил желание вместе отправиться в ту самую червоточину и оценить своим взглядом то, что мы обнаружили. Иначе он назначил бы кого-то старшим в группе и отправил бы его, но нет, Зиновий хотел все успеть сам. Ему явно нравились изменения, происходящие в роду Пылаевых. Он, конечно же, переживал из-за случившегося с Александром Филипповичем, но был рад, что мы начали действовать, причем почти сразу. В итоге он вернулся даже быстрее обещанного, всего через 40 минут. Зиновий громко посигналил перед воротами, после чего на территорию Пылаевых въехал сначала микроавтобус Пылаевых, а за ним внушительный автобус «Газель» с огромной надписью «Мучной кооператив» и изображением буханки хлеба, обрамленной ржаными колосьями, будто лавровым венком, а следом за ним грузовик того же производителя, и точно с таким же логотипом. Гвардейцы, стоявшие на воротах, провожали обе покупки задумчивыми, оценивающими взглядами. Зиновий остановился прямо перед нами, а грузовик аккуратно припарковался сразу за ним. «Вот, зацените, ваше благородие», — расхваливал донельзя довольный Зиновий. «Вот это настоящая техника, что надо, не то что наше старое ржавое ведро с гвоздями». Он хохотал, с гордостью похлопывая автобус по металлическому борту. «Зверь настоящий, вы бы слышали, как двигатель поет на полных оборотах». «Прекрасно, отличная работа», — похвалил я, но тут же поторопил. «Зиновий, у нас времени в обрез. Готовьте бойцов, нам пора выезжать. Сегодня нужно многое успеть, и к червоточине доехать, и в город отправиться. Уверены, путь-то не близкий», — произнес он с некоторым сомнением. «Вы ведь только к утру прибудете». Я переглянулся с Дмитрием. «Боюсь, до утра все равно никто не уснет, после пережитого. Да и время поджимает», — твердо ответил я. Тем временем, заметив возвращение командира, перед бараком выстроилась дюжина паладинов в полной готовности. «Решил с запасом людей взять», — пояснил Зиновий, перехватив мой вопросительный взгляд. Однако удивился я вовсе не количеству бойцов. Помимо рюкзаков за спинами, в руках гвардейцев были разнообразные инструменты, пилы, топоры и даже самые настоящие кирки для работы с камнем. «Ну а что ребятам без дела там сидеть? Всяко скучно, если твари не появятся. А тренировка она и в труде тренировка», — рассудительно заметил Зиновий. «Вон, Митрич», — он кивнул на одного из паладинов, «в прошлом на лесоповале работал. Ему только за радость будет старое вспомнить». Он немного смутился. «Конечно, не ждите, что всю червоточину освоим, но какую-то часть возьмем. Как раз на демонстрационные материалы что-то наберется». «Спасибо, Зиновий», — искренне улыбнулся я. «Одно дело делаем. Вы уж поймите меня правильно», — продолжил Зиновий. «Не хотелось бы мне, чтобы ваш род по миру пошел. Все-таки вы много чего сделали для Российской империи и для нашего края. И твари бьете как надо, всегда. А то, что трудности, так это у всякого бывает. Главное, как с этими трудностями справляться. Мы все видим, как вы стараетесь и готовы протянуть руку помощи». Дмитрий хлопнул Зиновия по плечу с искренней благодарностью. «Спасибо тебе, дружище», — произнес он с теплотой в голосе. «Да ни за что, ваше благородие», — скромно ответил тот, склонив голову в легком поклоне. Алиса, к моему удивлению, смахнула слезу со щеки. Никогда бы не подумал, что эта девушка проявит такую эмоциональность. Ее суровый нрав всегда казался непробиваемым, но сейчас передо мной был совсем другой человек, растроганный и благодарный. «Спасибо вам, спасибо», — порывисто произнесла она, ее голос слегка дрожал от волнения. «Вы очень благородные, не то что...» Она внезапно осеклась. Ее взгляд устремился куда-то за спину Зиновия. Я перехватил направление ее взора, тоже посмотрел туда и сразу понял причину ее беспокойства. К нам решительной походкой приближался глава гвардейцев. Он заметно преобразился с нашей последней встречи, бледность исчезла с его лица, взгляд стал жестким и уверенным. Что более тревожно, он был не один. За его спиной вышагивали гвардейцы, не менее 30 человек. Все как на подбор, в полной боевой броне, можно сказать, при параде, с оружием наготове. Каждый держал руку на рукояти своего клинка, а в глазах читались недобрые помыслы. «Ты что-то хотел, Федор?» – громко спросил Дмитрий, обращаясь к бывшему начальнику гвардии. Голос его звучал спокойно, но я уловил в нем нотки настороженности. «Да, Дмитрий Александрович, хотел», – твердо произнес командир гвардии, поднимая подбородок выше. «Раз вы нас гоните, то извольте оплатить нам жалование за целый год сполна». В полной мере, он сделал акцент на последних словах. «И вы от нас так просто не избавитесь, как ваш отец себе это позволял. А если надо будет, мы свое возьмем». Последние слова он произнес с угрожающей ухмылкой, выхватив меч из ножен одним плавным движением. Затем он как бы невзначай уперся клинком в землю, опираясь на него, будто на посох. Это был явный жест вызова, балансирующий на грани прямой угрозы. Зиновий, переводя напряженный взгляд с меня на Дмитрия, затем на гвардейцев, хранил молчание. Однако по его сжатым челюстям и нахмуренному лбу было видно, как сильно он внутренне напрягся. Происходящее ему явно не нравилось, но что он мог поделать? Правила для паладинов неукоснительны и строги. Они при каждом удобном случае напоминают всем, что не вмешиваются в дела аристократии. Так чего же иного от них ждать сейчас? Его положение было крайне деликатным, нарушить кодекс он не мог, но и стоять в стороне, когда назревает конфликт, было противно его натуре защитника. «Федор, вы что же такое говорите?» – воскликнула вдруг Алиса, хлопая глазами. На ее лице читалось абсолютное неверие в происходящее. Казалось, что прямо сейчас, на наших глазах, в ее сознании рушится целый мир иллюзий. Ее убежденность в том, что все хорошо, что жизнь будет безоблачной, разбивалась о камни суровой реальности, проступавшей сквозь треснувший фасад благополучия. Неужели суровая реальность действительно возьмет верх? Пара гвардейцев, искоса поглядывая на Алису, поглядывая так, что у меня внутри все перевернулось, весело заржали, не скрывая своих намерений. «Мы, кажется, знаем, чем можем взять часть жалования», — посмеялся один из них, многозначительно оглядывая Алису с головы до ног. Федор недовольно поморщился и смерил взглядом шутника, но ничего не сказал, промолчал. «Нехороший знак, значит, подобное поведение он готов попустить своим людям». Это говорило о многом, и ничего хорошего эти выводы не сулили. Атмосфера накалялась, и я понимал, что ситуация балансирует на грани открытого конфликта. «Ты оружие-то спрячь», — произнес я, глядя на Федора. «Видимо, ты пьяный или не в себе. У тебя еще есть шанс сохранить хотя бы честь. Что же касается твоей жизни, а ты здесь вообще кто такой?» — воскликнул вдруг Федор, уставившись на меня. «Я тебя вообще впервые вижу. Ходишь здесь важный, как гусь, раздаешь какие-то указания. Ты что себе позволяешь? Увольнять меня вздумал? Для тебя этот день закончится очень плохо, и ты сам в этом виноват. Как смел ты такое говорить про меня и про мою семью, что я опозорил свой род? Я служу этой семье 25 лет, и этим я опозорил свой род? Да что ты несешь такое? И вообще, с тобой я говорить не намерен. Здесь есть глава рода, я говорю с ним, и не смей вмешиваться в наши с ним дела». Я громко рассмеялся, чем изрядно смутил гвардейцев. Чего угодно они ожидали, но не веселого смеха с моей стороны. «И у кого-то еще здесь остались сомнения в том, что у вас, Пылаевых, были нормальные гвардейцы?» Я сказал это так громко, что услышали, наверное, на другом конце поместья, и будто случайно положил руку на револьвер. Федор извинился бы, прощения попросил, упал в ноги господину, может, тебя и простили бы. Сам же до греха доводишь, так, чтобы твое имя было не то что забыто, а осмеяно и обесчещено. «Федор, не доводи до греха», — мягко сказал Дмитрий. «Прошу тебя, иди по добру по здорову. Недоброе ты замыслил, глупость какую-то, ведь погибнешь же зря». Федор будто смутился от слов Пылаева, однако один из гвардейцев, высокий, смуглый, черноволосый, с яркой зеленой аурой, подошел к главе гвардии. Их трое всего, и Дмитрий со своей силой кривой никак не справится. Мы с ними вмиг управимся. Активировав истинное зрение, я оценил, что они из себя представляют, а они-то не так просты. Среди них семеро одаренных, в том числе и глава гвардии. Тот и вовсе был, пусть и совсем прозрачного, но синего цвета. Это уже немало. К тому же оружие у них у всех артефактное, что мечи, что огнестрел. У каждого в руках были автоматы. Ведь раньше, когда эти гвардейцы вроде бы были на нашей стороне, я этому значения не придавал. Теперь же это стало очень важным обстоятельством. Все-таки теперь артефактное оружие в руках не союзников, а врагов. «Ну что, ребята», — оглядел своих архаровцев Федор, — «придется нам и вправду самим брать оплату. Нас, похоже, всерьез не воспринимают. Считают, что мы, как гвардия, плохи, и как воинов нас не ценят. Надо развеять этот миф». Пока Федор разглагольствовал, я, недолго думая, выхватил револьвер и открыл огонь. Первым делом попытался подстрелить самого Федора, целясь прямо ему в лоб. Однако он оказался неожиданно прытким, молниеносно уклонился, словно предчувствовал мой выстрел. Заряженный энергией снаряд пролетел мимо и попал в стоявшего рядом неодаренного. Тому не поздоровилось, голова лопнула, как перезревшая тыква, разбрызгивая содержимое черепа во все стороны. Неприятное зрелище, признаться, но он сам выбрал свой путь, хотел указать место аристократам, теперь пусть не обижается, что сам отправился на тот свет. Смерть была мгновенной, и это последняя оказанная ему милость. Дмитрий тоже не стал долго рассуждать. Широко раскрыв рот, он выпустил такую плотную струю пламени, что любой дракон из древних сказаний позавидовал бы. Глаза его вспыхнули жутким гневом, а волосы затрепетали от невыносимого жара, словно сами обрели жизнь. Двое одаренных, стоявших перед ним, кое-как укрылись за энергетическими щитами, но пламя ревело и билось о них тугим потоком, заставляя щиты мерцать и постепенно тускнеть под натиском огненной стихии. Руки Алисы тоже запылали, и в них материализовались огненные плети, оставляющие в воздухе огненные следы. Они извивались, словно живые существа, жаждущие вкусить крови врагов. Каждый взмах ее руки отправлял огненную плеть в сторону противника, причиняя страшные ожоги тем, кто не успевал уклониться. Гвардейцы тоже не стояли на месте, в их руках застрекотали автоматы, выплевывая смертоносные очереди в нашу сторону. Воздух наполнился запахом пороха и свистом пуль. Другая часть воинов, видимо предпочитающих ближний бой, выхватила мечи и двинулась на нас решительным шагом. Дима тут же закрыл Алису своим телом, а в его щит ударили сразу несколько автоматных очередей. Все же гвардейцев было многовато для нас троих. Благо щит у Димы был надежный, энергетическая оболочка замерцала переливами синего, но все очереди выдержала, не пропустив ни единой пули. Я уже шел в атаку, и плевать, что против меня стояло чуть меньше 30 человек. Адреналин бурлил в крови, придавая движениям уверенность. Я уже успел прострелить из револьвера четверых, и те валялись с ранениями разной степени тяжести. Двоих убил наповал, один рухнул с дырой во лбу, второй с пробитой грудью, хрипя и пытаясь остановить кровь. Еще двоих удалось ранить. Одному оторвало руку по локоть, она отлетела в сторону, разбрызгивая кровь, а второму мой револьвер проделал дыру в плече размером с кулак. Еще одному я попал прямо в автомат, оружие вырвало из рук вместе с парой пальцев. Ранение несерьезное, но он теперь точно не боец, остался с визгом кататься по полу, зажимая культю. По мне тоже несколько раз попали, я насчитал 3 плотные очереди, что попытались разорвать мой щит, но подаренная мне Злобиным защита оранжевого цвета выдержала все атаки, поглощая энергию ударов и пуль. Вокруг меня образовалось подобие светящейся сферы, отражающей любые попытки нанести мне вред. Сейчас было не время думать, есть ли у нас шансы победить, надо было действовать. Я уклонился от одного клинка, который очень уж неприятно сиял ярким синим цветом. Следом в мой щит прилетело что-то едкое, зеленое, что зашипело, скатываясь со щита. Запахло кислотой. Щит загудел в очередной раз, но выдержал, хотя я ощутил, как его энергия постепенно истощается. Однако атаки, пускаемые в меня, барабанились с частотой ливня, перегружая защиту. Ко мне радом подступили два воина, одновременно атакуя мечами. Оба удара я не успевал парировать, но на помощь пришла моя черно-белая подруга. Она вдруг появилась на плече одного из них, игнорируя щиты, и впилась воину в шею. Тот завопил, как безумный, а я сфокусировался на втором. В голове промелькнула мысль, если я обуздаю свой дар, то смогу вот так запросто проникать сквозь щиты. Это может стать очень мощным аргументом. Тем временем, ласка белой молнии перескочила на еще одного противника. Вот же белая жуть. Я же вовсю орудовал клинком, пытаясь поразить как можно больше целей. В этом деле важно уменьшить количество атакующих раньше, чем щит спадет, но численность противника уменьшалась слишком медленно. Я понимал, что один не справлюсь, сколько бы противников не удалось вывести из строя. Дима с Алисой хоть и атаковали, но все же были не столь решительны, как я, а их атаки поражали врагов, но они явно еще сомневались, а врагов ли атакуют. Я хоть и сражался, но сомнения в своей победе одолевали, особенно учитывая, что Федор оказался одаренным синего уровня силы, это уже серьезный противник, пусть и на нижней планке второго ранга. Единственное, что меня спасало в данной ситуации, мой мощный щит оранжевого уровня, на который я возлагал большие надежды. И тут произошло то, чего я совершенно не ожидал. Глава 17. Истинная верность. Державшиеся все это время в стороне паладины, внезапно вступили в бой. Первым атаковал Зиновий, выбросил вперед руку, из которой ударил мощный луч света, пробивший насквозь брюхо гвардейца, коварно зашедшего мне за спину и готовившегося нанести предательский удар. Следом Зиновий ворвался прямо в гущу сражения, словно раскаленный нож в масло, и принялся кромсать гвардейцев направо и налево с устрашающей хладнокровностью. Его движения были отточенными, выверенными, сказывалась закалка в боях с монстрами. Гвардейцы пытались оказать сопротивление, но выглядели неуклюжими и медлительными по сравнению с мастерством Зиновия. В его глазах была холодная решимость, а клинок казался продолжением его руки. Буквально сразу же к нему присоединились остальные пятеро паладинов. Более того, из бараков вдруг выбежали охотники на тварей, и, к моему изумлению, тоже принялись убивать людей из бывшей гвардии Пылаевых. Что за безумие творится вокруг? Логика происходящего ускользала от меня, но сейчас было не время для размышлений. Втроем победить три десятка хорошо обученных воинов – задача практически невыполнимая. Но с вступлением в бой паладинов численность гвардейцев начала стремительно сокращаться. Какими бы сильными бойцами они ни были, у них не оставалось ни единого шанса в противостоянии с истинными паладинами, чья сила и мастерство принадлежали совершенно другому уровню. Первыми полегли простые гвардейцы, неодаренные. Одного из гвардейцев с зеленой аурой я выбил из строя в самом начале схватки, но остальные шестеро держались молодцами, они сгруппировались, встав спина к спине, и отбивали атаку за атакой. На их лицах не осталось и следа от прежних самоуверенных ухмылок, они отчетливо осознали, что живыми отсюда не уйдут. Во всяком случае, сражались они теперь отчаянно, понимали, что битва теперь не за наживу, а на смерть. Федор то и дело метал зеленые кляксы, которые шипели и дымились при контакте с любой поверхностью. Противная у него способность, очень вредная и опасная. По крайней мере, мой защитный барьер очень активно реагировал на эти зеленые сгустки, вспыхивая искрами энергии каждый раз, когда отражал очередную атаку. Еще двое гвардейцев также пытались атаковать магией, но их способности были откровенно слабыми, поэтому они больше полагались на традиционное оружие. Однако, как бы отчаянно они ни сопротивлялись, силы были неравны. Медленно, но верно гвардейцы начали сдавать позиции. Вот один из паладинов эффектным движением подсек мечом ногу одаренного противника, словно подрубая ствол дерева. Следом Дима хладнокровно прострелил другому грудь из револьвера, попав прямо туда, где должно располагаться сердце, хотя есть ли сердца у таких подонков, кто их разберет. Алиса несколько раз стегнула плетью еще одного одаренного, ослабив его защиту настолько, что один из паладинов, внезапно материализовавшись из воздуха за его спиной, легко вонзил кинжал прямо в незащищенное горло врага. Кровь хлынула фонтаном, и гвардеец рухнул, захлебываясь. Яростнее всех сражался Федор. Его кляксы хоть и были не слишком эффективны в открытом бою, но сам он оказался исключительно сильным воином и мечом орудовал мастерски. Я пару раз обменялся с ним ударами, и мое запястье всерьез завыло от нагрузки, сила в нем чувствовалась недюжая, каждый удар отдавался вибрацией по всей руке. Впрочем, союзников у командира гвардии оставалось все меньше, а значит, все больше воинов обращали на него внимание. Федору то и дело доставалось от Алисы, чьи огненные плети оставляли на его броне дымящиеся следы. А затем Дмитрий, улучив момент, выпустил в него пару снарядов прямо в упор, заставив противника пошатнуться и на мгновение раскрыться для следующей атаки. Он рычал как зверь, продолжая отбиваться. «Не возьмете, я не сдамся», — кричал он, хотя в его голосе слышалась паника. С каждой секундой все его сторонники погибали один за другим. «Вы за все заплатите». Защита у Федора замигала. Зиновий отправил в него еще один луч света, после чего щит погас из-за яркой вспышки. Федор на мгновение отвлекся, и я, воспользовавшись этим, поднырнул под его руку и вогнал клинок палаша прямо ему в подбородок, пронзив голову насквозь. «Надеюсь, оплата тебя устроила», — холодно произнес я, глядя в округлившиеся глаза предателя. Он напоследок всхрапнул и осел на землю. На этом сражение завершилось. Больше никого не осталось, даже раненых. 30 человек полегло за одну схватку. «Костя, ты ранен?» — спросил Дима, внимательно глядя на меня. Я не сразу понял, что обращаются ко мне. Затем заметил, что пиджак и рукав прорезаны, и оттуда сочится кровь. Да и со лба что-то капало, оставляя темные пятна на земле. На плече материализовалась ласка и ткнулась в ухо. Признаться, по коже пробежали мурашки, еще силен был образ, как она перегрызла шею одному из воинов. Вместо этого оглядел себя истинным зрением. А щит-то разрядился, хмыкнул я, осматривая повреждения. Рана была не слишком глубокой, но кровоточила обильно. «Если бы не твой щит, нас бы всех положили», — произнес Дима с нескрываемым уважением в голосе. «Сам-то цел?» — спросил я, хотя бросил искоса взгляд на Алису, которая все это время пряталась за спиной брата, хотя и пыталась время от времени атаковать противников. Она проявила неожиданную для такой юной девушки храбрость. «А ты?» «Да», — произнесла тихо Алиса, заметив мой взгляд. Голос ее дрожал, но она старалась держаться. Дима тоже кивнул, приобняв сестру. «А твои как?» – спросил я у Зиновия. Зиновий внимательно оглядел своих бойцов. Один из парней держался за плечо, другой заметно подволакивал ногу. Но заметив взгляд командира, раненый тут же выпрямился и кивнул. «Да, в порядке, до свадьбы доживет». «Знаю я твои свадьбы», – усмехнулся Зиновий. «Каждый год отпрашиваешься на свадьбу очередного родственника». Парень хмыкнул в ответ. «Удивительно, но он сумел сделать такое выражение лица, что даже я почти поверил, будто нога его не беспокоит, хотя ранение там было серьезное, кровь пропитала штанину и сочилась сквозь ткань. «Иди сюда, подлечу», — сказал я, напитывая энергией артефактное кольцо. «У меня есть кое-что подходящее». «Себя сначала подлечи», — возразил Дмитрий, глядя на мои раны. «После разберусь», — отмахнулся я и шагнул к раненому воину. Тот сопротивляться не стал, лишь бросил вопросительный взгляд на Зиновия, безмолвно спрашивая разрешения. Командир слегка кивнул, и парень подставил раненую ногу. Я прикинул, сколько во мне осталось энергии. Пусть не так много, но для того, чтобы залечить рану, должно хватить. Пока пускал живительную энергию в поврежденную плоть, наблюдая, как рана постепенно смыкается и перестает кровоточить, я взглянул на Зиновия. «Вы ведь не вмешиваетесь в дела аристократии?» Зиновий тяжело вздохнул, не спеша с ответом. Его лицо отражало внутреннюю борьбу, долг перед высшими сословиями против собственных принципов. «Зиновий», — заговорил Дмитрий, — «я очень ценю то, что вы сделали, и знаю, какие у вас строгие правила. Ты совершил очень достойный и благородный поступок, но вы же только тварей убиваете. Почему ты вступил в бой?» Зиновий глубоко вздохнул, окинул взглядом сначала Дмитрия, потом меня, затем и Алису, которая все еще дрожала после пережитого. «Это и были твари», — произнес он твердо. «Истинные твари, недостойные служить таким благородным людям, как вы». Алиса внезапно всхлипнула и, отбросив условности, подошла к Зиновию и крепко его обняла, а затем чмокнула в щеку. Зиновия изрядно покраснела от такого проявления благодарности. «Полно, полно, госпожа», — смущенно пробормотал он. «Мы действовали из добрых побуждений». «Да, госпожа, мы убили культистов, которые на ваши земли пробрались, чтобы зло сотворить», поспешили поддержать его бойцы. «Это точно», — заголосили они наперебой. «Это поклонники твари изнанки. Спишем их как культистов», — предложил кто-то из отряда. «Не как культистов», — качнул головой Зиновий, «а как палачей, предателей рода человеческого», — заявил он с непоколебимой уверенностью. Тем временем люди в поместье начали приходить в себя. Несколько слуг, заставших эту кровавую сцену, стояли в оцепенении. Динара, которая видела все от начала до конца, держалась за сердце, стараясь не смотреть на мертвые тела, лежащие у парадного входа в дом Пылаевых. «Да уж, сцена, достойная картины предательства господ», — тихо произнес я, осматривая последствия побоища. Дима, кое-как успокоившись и поглаживая рыдающую сестру, которая в конце все-таки расклеилась от нахлынувших эмоций, вдруг обеспокоенно произнес: «Нам ведь в город ехать нужно. Как мы теперь Алису одну здесь оставим?» Во взгляде его читалась неподдельная тревога за сестру после случившегося предательства. «Все будет хорошо», — уверенно ответил Зиновий, положив руку на плечо Дмитрию. «Выезжайте, делайте свои дела, а мои ребятки присмотрят за госпожой и поместьем. Клянусь своей честью, с ней ничего не случится». Его слова, произнесенные с такой искренностью, казалось, немного успокоили Дмитрия. «Перед отъездом я решил поддержать предложение Дмитрия. Сходить бы посмотреть в бараке, вдруг там кто-то еще остался. Негоже оставлять все как есть. Мы с вами сходим», — бескомпромиссным тоном произнес Зиновий. «Мы направились к баракам, и по пути я обратился к командиру паладинов. У вас никаких проблем из-за этого не будет?» «Ну, если никто об этом не узнает, то и проблем не будет», — ответил он. «А как у вас это обычно происходит?» Не просто же так у вас существуют правила невмешательства. А вы что же, не знаете наших порядков?» Удивленно спросил он. «Нет, не знаю, даже не слышал», честно признался я. Зиновий задумчиво посмотрел вдаль, прежде чем начать объяснение. «Да тут все просто», начал Зиновий, шагая по узкой тропинке. «Мы поклялись служить людям и защищать их от порождения изнанки. Наши враги, твари изнанки, которые пытаются уничтожить человечество. С ними мы и боремся, а людей резать, это лишь тварям помогать». Он остановился, чтобы пропустить меня через узкий проход между кустарниками, и продолжил. «Есть, конечно, те, кто, получив дармовую силу и не зная чести, возомнили о себе, что они чуть ли не боги. Таких мы называем палачами. Шутка такая в народе у нас, сокращенно называют палами. Вот есть хорошие палы и плохие. Хорошие палы – это паладины, мы то есть, а плохие палы – это палачи, которые род людской изводит во славу иномирной погани». Зиновий говорил с явной горечью, и я понимал, что для него это не просто слова, а часть глубоко личной философии. Кто-то их культистами называет, кто-то поклонниками изнанки. А все одно, они просто палачи, которых иной мир соблазнил своими речами. Вот они убивают людей, да нечисть новую плодят. Плюс мир терзают, открывая новые червоточины. Палец Зиновия невольно лег на рукоять меча, когда он добавил. Бывало и такое, что кто-то из наших, из паладинов, соблазнялся властью, голос его стал тише. Тогда наш долг – убить такого. Вас теперь тоже будут судить, если узнают, спросил я, наблюдая за его реакцией. Он пожал плечами, лицо его стало непроницаемым. Кто ж его знает, суд если будет, то там решат. Хотя, если уж совсем по-честному, редко когда нашего брата щадят. Не любит наше сообщество, когда паладины людей убивают, не для этого нас готовили. Но тут отдельный случай, нельзя по-другому, твердо закончил Зиновий. Я молча кивнул, признавая его правоту. Мрачные размышления прервались, когда мы наконец добрались до барака. А сколько всего у вас было гвардейцев? Поинтересовался я у Дмитрия. 37, ответил он. Я мысленно прикинул. В схватке было больше трех десятков, но точно не 37. Войдя в барак, мы увидели в самом центре помещения шестерых связанных людей. Я сначала напрягся, но потом заметил, что они все обездвижены, хотя не у всех были кляпы во рту. «Это еще что такое?» – воскликнул Дмитрий и бросился к воинам. Он быстро снял повязку с лица одного из пленников, который тут же заговорил сбивчиво и торопливо. «Дмитрий Александрович, уходите скорее. Федор Пегов к вам идет. Он дурное задумал, убить вас решил, ограбить». «Все хорошо, Семен», – успокоил его Дмитрий, разрезая веревки. «Сейчас я тебя развяжу. Не теряйте времени, он же придет за вами, а с ним три десятка». «Уже все решено», – успокоил парня Дмитрий. «Я им говорил, что нельзя, что дурное это. Они меня не слушали», – поуспокоившись продолжал Семен, потирая затекшие запястья. «Вон, ребята меня поддержали, но да куда там. Федор, он ведь всегда авторитетом пользовался, а я так, на побегушках. Кто ж меня послушает?»